Глава 13. На поляне было не протолкнуться. Все участники экспедиции толпились на краю обрыва, заросшего черемухой, чуть выше той ложбины, на дне которой стояла камеральная палатка. Вернее, ложбина заканчивалась этим оврагом. Еще днем Татьяна обратила внимание, что в сторону оврага кто-то протоптал тропинку, едва заметную в густой траве, и удивилась. Что там интересного в этих зарослях? Что можно найти, кроме полчищ голодных комаров, ждавших в засаде, когда зайдет солнце? Народ тихо, но возбужденно переговаривался. Завывания доносились из оврага, но вопли прекратились, да и сами завывания больше напоминали всхлипы. Анатолий ворвался в толпу зевак. «Что случилось? Кто кричал?» «Не знаю», — растерянно пожал плечами молодой человек, стоявший рядом. Он нервно поправил сползавшую дужку очков. «Так орали, что всех переполошили». «Пал Палыч, все в лагере?» Анатолий обратился к пожилому, крепко сбитому мужчине с роскошными седыми усами, который, стоя на краю обрыва, освещал большим фонарем заросли на дне оврага. «Понятия не имею», — почесал тот затылок. «Сегодня новеньких привезли? Я некоторых даже в лицо не запомнил». Кто бы сомневался. Анатолий с досадой махнул рукой и ловко прыжками спустился вниз с откоса. «Мы с вами!» — крикнул кто-то из молодежи. Несколько ребят выступили вперед. В руках они держали лопаты и настроены были воинственно. «Анатолий Георгиевич, не ходите один!» — закричали девушки. Пожилой мужчина, как поняла Татьяна, завхоз экспедиции пробурчал. Туда уже Борис с Евой умчались. Первыми рванули. И велели всем оставаться на местах. «Ты меня предупредил?» — сердито крикнул снизу Анатолий. «Спасибо, Пал Палыч, сам разберусь!» И нырнул в заросли. Следом скатились парни с лопатами, а через мгновение Пал Палыч, кряхтя и бормоча под нос ругательства, принялся осторожно сползать вниз по глинистому склону. Всхлипы и чьи-то голоса стали слышнее, приближаясь. Татьяна напряженно вглядывалась в заросли. Свет нескольких фонариков не достигал дна оврага, оттого темнота внизу казалась зловещей. Девчонки рядом с ней взволнованно переговаривались, но она даже не вникала в их реплики. Сердце ее тревожно колотилось. Тут она заметила Ольгу Львовну. Камеральщица стояла поодаль и тоже смотрела вниз. Татьяна направилась к ней. Но радостный вопль за спиной заставил ее оглянуться. Из кустов показались люди. Татьяна быстро вернулась на край обрыва. «Борис, Ева, завхоз, парни с лопатами. Все? Нет. Борис держит кого-то под локоть. Девушка. А рядом с ней? Сева. Тот самый, что нашел перстень. А где же Анатолий? Куда подевался?» Она нервно сжала ладони, но тут и Анатолий показался из-за кустов, быстро догнал остальных. Татьяна облегченно вздохнула. Девушка едва передвигала ноги и тихо всхлипывала. На крутом склоне Анатолий и Борис подхватили ее под руки и почти внесли наверх. Толпа мигом их окружила. Взволнованный ропот заглушил слова Анатолия, который что-то резко бросил в сторону зевак, то ли приказал, то ли выругал кого-то. Татьяна протиснулась вперед и охнула от неожиданности. «Боже! Людмила! Что с ней случилось?» Анатолий подвел Людмилу к столу, усадил на скамейку, затем, придерживая ее за плечо, повернулся. Глаза его гневно сверкали в свете горевшей под тентом электрической лампочки. «Всем по палаткам! Будет кто шляться ночью по лагерю, выгоню к чертовой матери!» Поляна мигом опустела. Молодежь, недовольно ворча и переговариваясь, разбрелась по палаткам. Последним по откосу поднялся завхоз. Поставил фонарь на стол, закурил. «Ну, говори». Анатолий сердито посмотрел на племянницу. «Какого рожна вы полезли во враг? Чего орала?» Людмила подняла на него оцепеневший взгляд, покачала головой, вдруг закрыла лицо руками и затряслась от рыданий. «Толик, прекрати!» Ева опустилась рядом с Люськой на скамейку, обняла ее за плечи, прижала голову к груди и тоже сердито проговорила. «Оставь ее в покое! Видишь, девочка в шоке!» «Всеволод?» Анатолий перевел взгляд на студента, который с мрачным видом стоял рядом с Борисом. «Рассказывай, что случилось!» «Сева не виноват!» Люська оторвала ладони от лица, опухшего от слез, с грязными полосками на щеках. Только сейчас Татьяна разглядела, что ее руки до локтей исцарапаны в кровь. «Это я. Я попросила его показать фламинго на озере». «Фламинго?» Анатолий с яростью опустил кулак на столешницу. «Какие к черту фламинго? Ночью! Совсем крышу снесло!» «Я 2 дня назад видел фламинго». Сева с вызовом посмотрел на Анатолия. «Честное слово, на озере, там, за сопкой». «Что, интересно, ты делал за сопкой?» «Не за сопкой. Я поднялся на нее в обед. Хотел степь сверху сфотографировать. Гляжу, а там озеро, а на нем фламинго». «Фламинго?» — удивленно переспросил Борис и переглянулся с Анатолием. «Ты ничего не перепутал? Фламинго давным-давно не встречается в Хакасии». «Нет». «Не перепутал», — упрямо произнес Сева. «Я их в Москве в зоопарке видел. Большие розовые птицы. Их ни с кем не спутаешь. Одна пролетела над озером, а вторая в камышах стояла». «Да», — спохватился он, — «я же их сфотографировал. Сейчас фотоаппарат принесу». «Подожди с фотоаппаратом», — нахмурился Анатолий и присел на скамейку рядом с Евой. «С фламинго все понятно. Но разве днем нельзя было сходить на озеро?» «Можно, конечно, но...» Сева понурился и с подлобья посмотрел на Людмилу. А та, видно, уже пришла в себя и, шмыгнув носом, решительно заявила. «Мы поспорили. Я сказала, что он все выдумал. А Сева сказал, что докажет. Вот и пошли. Сразу после ужина. Еще светло было. И правда...» Она виновато улыбнулась. «Мы видели фламинго. Сева не обманул». «А фотографии?» Анатолий в упор посмотрел на нее. «Он же их сфотографировал. Или тебе, вздорная упрямая девица, это не доказательство?» «Так у меня аккумуляторы сели, я не мог ей показать фотографии». Сева расстроенно развел руками. «Когда генератор включили, поставил их на зарядку. Сейчас-то уж зарядился, наверное». «Все, с фламинго ясно». Анатолий снова посмотрел на Людмилу. «Но ты же орала, словно тебя на куски резали. Что произошло?» «Там...» Она покачала головой и уткнулась в Еве на плечо. «Там ужас просто, ужас!» Плечи ее вновь затряслись от плача. «Слушай, Толик, отстань от девочки, а!» Рассердилась Ева. «Ей надо успокоиться, валерьянки выпить. Смотри, она вся в царапинах. Их тоже надо обработать. Ты лучше с Севой поговори, он ведь мужчина все-таки». «Ладно, идите», кивнул Анатолий и перевел взгляд на Севу. «Давай, герой, присаживайся за стол. Рассказывай». Сзади подошла Ольга Львовна, коснулась ее плеча. «Танюш, чего стоишь, как неродная? Пойдем послушаем, отчего переполох». Камеральщица зябко передернула плечами. «Я уже заснула, а тут эти крики. Просто душераздирающие. Со сна ничего не пойму. Волосы дыбом». Покачала головой. «Кто же их так напугал?» «Не знаю», призналась Татьяна, и еще никто ничего не знает. Они подошли и устроились по другую сторону стола, рядом с Борисом. Анатолий бросил на них быстрый взгляд, но ничего не сказал и перевел его на Севу, который с грустным видом уставился в столешницу. «Я слушаю». «Говори». «К озеру мы не спускались», — вздохнул Сева. «Поздно было. Но фламинго видели. Видно, у них гнездо в камышах. Потом посидели на сопке, поговорили, пошли обратно. Быстро стемнело, и мы решили срезать путь, пройти через овраг. Там тропка есть. Ну, идем себе, идем. У Люси фонарь был, так что без проблем. И вдруг видим совсем свежий обвал. Куски глины, влажные еще. Камни, кусты тропу перегородили. Мы полезли через них. Я фонарь у Люси забрал, свечу по сторонам и вижу. Сбоку что-то торчит из земли. Сначала думал, корни или камни. Подошли ближе, смотрю, нет». Он замолчал, С трудом перевел дыхание. Гроб это торчал. Вернее, часть его. Не из досок, а как в старину. Домовина из цельного дерева. Мы это сразу поняли. Домовина. Хмыкнул язвительно Анатолий. Они сразу поняли и заорали от этого. Не от этого, насупился Сева. Люсик говорит, давай колупнем. Я говорю, давай. Колупнули палкой. А тут пласт земли как отвалится. Домовину прям наполовину стало видно. А рядом еще одна. Та из досок и почти разрушенная. Мы ее тронули слегка, из нее кости посыпались. Череп, вернее, фрагменты черепа прям под ноги свалились. Люська взвизгнула и отскочила. Я давай над ней смеяться. И тут, видим, из кустов поднимается что-то огромное, черное, и как завопит, как в трубу. Гулко так громко, ух, ух. Два глаза у него, желтые, круглые, без зрачков. Вот тогда Люська и заорала. Правда, не вру. Жуткие глаза сблются. И как ломанет это черное через кусты вверх по откосу. Земля сверху посыпалась, значит, не дух то был, а кто-то живой. Я сначала подумал медведь. Или лось. Но глаза! Таких не бывает! Сева замолчал и обвел всех виноватым взглядом. Кто знал, что так получится? Да, протянул Борис. И духов вспомнили. Хм, не зря говорят, у страха глаза велики. Я не вру! Сева вскочил на ноги. Я в тайге вырос. У меня отец охотник. Я знаю, как медведь с перепугу орет, когда удирает. И как сахатый. Только шум стоит. Деревья трещат. А тут ни кусты, ни деревья особо не шелохнулись. Но кто-то большой убегал. Земля сильно сыпалась из-под ног. И камни шлеп-шлеп. Вот бы вас шлеп-шлеп, да по одному месту, сказал устал Анатолий. Я ведь за вас, придурков, головой отвечаю. Перед родителями вашими, перед папами и мамами, а вы там колупнете, здесь. Чего вы полезли к этой домовине? Утра не дождались бы, да? Боялись, что кто-то раньше найдет. Ну, как вас после этого называть? И что прикажешь теперь делать? Гнать в шею за самовольство? Так я мигом. Извините, Анатолий Георгиевич. Сева умоляюще посмотрел на него. Мы больше никогда, честное слово. Опустив голову, пробормотал. Мы вправду испугались, что другие домовину найдут. Люся предлагала ее ветками замаскировать, а утром уже всем объявить, но не успели. «Извините, испугались», — передразнил его Анатолий. «Три дня будете на пару с Людмилой дежурить на кухне. Это вам в наказание. И на раскоп ни ногой. Тем более лезть без разрешения во враг. Узнаю. Оба вылетите из экспедиции, как из рогатки. Понял, герой?» «А за домовину?» Он неожиданно улыбнулся, если ничего не перепутали, конечно. «Получите по банке сгущенки». «Ну, Сева!» — рассмеялся Борис и хлопнул студента по плечу. «Ты теперь у нас дважды герой». «А нарядом радоваться надо. Солдат при кухне — сытый солдат». «Я не солдат», — нахмурился Сева. «Я историк». «Иди, историк, спать. Завтра в 6 вставать». Анатолий посмотрел на часы. «Нет, уже сегодня. Первый час пошел». Сева удрученно вздохнул, буркнул спокойной ночи и направился к одной из армейских палаток. «Что думаете по этому поводу?» Анатолий обвел всех тяжелым взглядом. «Медведь? Сахатый?» Борис покачал головой. «Откуда?» «Это...» — он махнул рукой в сторону бора. «Лесом трудно назвать. Насквозь просматривается. Но не дух же лесной там на самом деле шалил. Ерунда какая-то». «Может, кто-то из своих подшутил?» — подал голос Пал Палыч, а потом сбежал. «Он что, их специально караулил? Скажешь, еще и домовину подсунул?» — усмехнулся Анатолий. «Обвал устроил? Ребят не врут. Но кости... череп... В сумерках бывалому человеку мертвые с косами привидятся, а тут пацанье зеленое». Он поднялся на ноги. «Нет, чует мое сердце неспроста все это». И обратился к завхозу. «Пал Палыч, приготовь быстро палатку и спальник, и свой фонарь одолжи. Пойду подежурю возле той домовины. Вдруг кто вернется?» «Толик, ты в своем уме?» — всплеснула руками Ольга Львовна. Никуда эта домовина не денется. Борис тоже встал из-за стола. Отдыхай уже, а. Выспись нормально. Мы с Евой подежурим. У меня и оружие есть. Он вытащил из-за пояса брюк пистолет. Боевой. Не то что твоя пукалка. Анатолий посмотрел на него долгим взглядом. Ты прав. Пойдем вдвоем, но без Евы. Не хватало еще ее перепугать. Кто здесь мое имя вспоминает? Из темноты, как по заказу, появилась Ева. Борис открыл было рот, но она остановила его движением руки. Я все слышала. Толик забыл, кто я по специальности, и что черепа и кости меня не пугают. Борь. Она поцеловала его в щеку. «Я сейчас захвачу теплые вещи, и можно идти дежурить». И кокетливо помахала пальчиками. «Да ведь Зене панове», — задержала взгляд на Татьяне. «И паненки». Примечание. «До свидания, господа и дамы», по-польски. Конец примечания.